И по дороге он учит их французскому языку. Рассказывая мне все это на одной из перемен, Маня сказала с гордостью: «Мой папа – замечательный учитель!» Сейчас на уроке колоды мы с Маней переглядываемся издали. Мы довольны. Мы получили по пятерке. Колода рассматривает в лорнет список учениц в школьном журнале и вдруг, остановившись, вызывает: «Карцева Лидия!» Встает и выходит из-за парты очень высокая девочка Лида Карцева. У нее серые глаза, умные и смелые. Губы сложены треугольником, вершиной вниз. От этого у нее выражение лица чуть насмешливое. Лида Карцева открывает французскую хрестоматию на удачу и читает вслух басню Ла Фонтена «Ворона и лисица». Она читает не просто бегло, как делали перед тем мы с Маней. Она читает спокойно за автора басни, униженно льстиво за лисицу. Весь класс, хотя и не понимает французских слов, слушает Лиду Карцеву с интересом. Мы с Маней, восхищаясь, улыбаемся до ушей. Колода просто наслаждается Лидиным ответом. Говорит Лида превосходно, с настоящим парижским акцентом, как не говорит и сама колода. «Где вы учились французскому языку?» – спрашивает колода, сияя улыбкой. «Мы с мамой прожили целый год во Франции. Мама была больна и лечилась там», – спокойно отвечает Лида. «Чем занимается ваш отец?» «Мой отец юрист». «Хорошо, дружочек мой, очень хорошо. Садитесь». Я смотрю на Лиду, не отрываясь, как зачарованная. «Какая удивительная девочка! Какие у нее умные серые глаза! Нет, серо-голубые», — всматриваюсь я. «Наверное, она прочитала много книг, и русских, и французских. И с каким достоинством она держится, не то что все мы». «Все мы» — это я, конечно, имею в виду самое себя. Мне очень трудно было не расплакаться, когда дрыгалка поставила меня в угол. И с какой непринужденностью носит Лида свое коричневое форменное платье. У всех нас, кроме только Мели, но она ведь второгодница. У всех нас видно, что мы только сегодня впервые надели форму. Она нас смущает, подавляет, стесняет наши движения. А у Лиды, по-видимому, есть счастливый дар держаться в любом костюме так, словно она носит его всю жизнь, от самого рождения. Нет, замечательная девочка Лида Карцева, замечательная. Хорошо бы дружить с такой умной, спокойной подругой. Конечно, я не стану набиваться на дружбу. Я буду издали смотреть, как она ведет себя, как поступает, и буду во всем ей подражать. Я тут же пытаюсь для начала сложить губы треугольником, как у Лиды Карцевой. Но у меня это не получается. Глава 4. Первый день окончен. После уроков дрыгалка не сразу отпускает нас домой. Сперва она диктует нам, что задано к следующему уроку. Потом длинно объясняет: каждая девочка должна принести из дома мешок для калош, стянутый вверху веревочкой или тесемкой. Мешок этот должен висеть на вешалке на номере своей хозяйки. Она диктует нам эти номера. Мой номер оказывается 13-й. Затем черненькая Горбова читает молитву по окончании учения. «Благодарим тебя, Создателю, яко сподобил еси нас благодати твоей, воеже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, и всех ведущих нас к познанию блага и подашь нам силу и крепость для продолжения учения сего».